Глава 11. За рекой Браво. Слыша, как скрипит под его грязными сапогами деревянный настил, он шел по тротуару в тени крытой галереи. Усталый и небритый, но очень довольный тем, что добрался туда, куда хотел. На нем была американская полотняная куртка, купленная в Сан-Антонио Стетсон, а в руке саквояж, где лежали его скудные пожитки, книга, смена белья, пара сорочек и воротничков, СССР и еще кое-что. На ремне под жилетом были припрятаны пачка долларов и несколько золотых монет. В правом кармане куртки лежал старый пятизарядный Арбе. Проверяя, верно ли он идет, Мартин огляделся. «Отель «Салон Галвестон», — сообщала вывеска. Он толкнул вертящуюся дверь и вошел внутрь, почти ничего не видя после ослепительного света. И тотчас дорогу ему преградил здоровенный верзила с недобрым взглядом. «Чего забыл здесь, друг?» — он спросил по-испански, однако внимание Мартина привлекли не столько слова, сколько приставленные к его животу клинок ножа, длинного, блестящего и смертоносного. Другой субъект такого же вида сидел у стены с бутылкой у ног. Оба очень внимательно разглядывали гостя. Одеты они были по-городскому, но темные лица выдавали крестьянскую породу, мексиканцы до мозга костей. «Я инженер». «И дальше что?» «Передайте, что пришел их друг по Сьюдад Хуаресу». Парень с ножом глядел подозрительно, медленно оценивал незнакомца. «Ну, обождите малость», — ответил он наконец. Кивнул своему напарнику, и тот, неохотно поднявшись, пересек вестибюль и скрылся в задней двери. Стены украшены оленьими головами, несколько столов и стульев, а за стойкой бара, служившего одновременной рецепцией, скучал у витрины с бутылками и стаканами бородатый белокурый бармен по виду типичный англосакс. «Ох, ну ни хрена ж себе! Ах, драть меня в лоб!» — раздался чей-то удивленный голос. В дверях стоял Хинавева Гарса. Со времен Парраля усы и голову гуще пробила седина, а шрам на щеке казался темнее и глубже, однако чернейшие глаза сияли. Мартин улыбнулся ему, поставил свой баул на пол. «Рад видеть вас, сеньор майор!» «Да какой я тебе в задницу, сеньор! Дай-ка я тебя обниму, старина!» Они крепко обнялись, на мексиканский манер похлопав друг друга по спине. «Далеко вы, однако, забрались», — сказал Мартин. «Спорить не приходится далеко, сплошное американство кругом. Однако в чужом краю лучше, чем на краю могилы». Он оглядел Мартина любовно и внимательно. «Откуда тебя Бог принес, инженер?» «Долго рассказывать. Границу перешел или въехал законным порядком?» «Всего понемножку». Майор, наконец поняв, что к чему, скорчил гримасу. «А, пришлось смываться?» «Вроде того», — мексиканец помрачнел. «А многие не успели. Говорят, что убитый и сеньор-президент Мадеро, и брат его Густаво, и много других. Я слышал. Повезло, что ты вовремя отвалил». «Да». Гарса еще минуту разглядывал его очень серьезно, потом снова заулыбался и дружески обнял за плечи. «Идем. Тут кое-кто будет очень рад тебя видеть». Он провел Мартина в другую комнату. Там вокруг стола с остатками еды, окурками самокруток и бутылками сидели пятеро. Двоих Мартин узнал. Один, тощий сухопарый с индийскими чертами уродливого лица, был Сармьента. Его сосед, коренастый, пышноусый, курчавый, кореглазый, в узких брюках чарро и мокрой от пота рубашки, раскрытой на груди, никто иной, как Панчо Вилья. При виде Мартина он от удивления даже откинулся на спинку стула, а потом жизнерадостно расхохотался. «Ай, мамочка моя!» — вскричал он. «Глазам своим не верю! Ну, иди же сюда!» Он порывисто встал и протянул Мартину руку, а потом стиснул в объятиях. «Чертовски рад тебе, дружище! Вот не ждал! Каким ветром тебя к нам занесло!» «Выскользнул из лап у эртистов», — сказал Гарса. Взгляд Вильи потеплел еще больше. «А, понятно!» — он прищелкнул языком. «Оставил мрази ни с чем!» Он подвел Мартина к столу, усадил и всунул ему в руку полную до краев стопку текилы. «Дерни-ка, по лицу, судя, тебе это нужно». «Не помешает», — согласился Мартин. «Ну так выпей, а потом потолкуем». Мартин глотнул, текила пошла из гортани в желудок, обжигая и взбадривая. Вилья показал на открытую жестянку с американскими сигаретами, но Мартин качнул головой. «Так и не закурил. Вот и я не пристрастился. Зато мои ребятишки дымят, как печные трубы». Вилья взглянул на Сармьента. «Особенно вот этот бандюга. Что ж ты не поздороваешься с инженером, а?» Индеец, не переменившись в лице, еле заметно кивнул. Жесткий неприязненный взгляд был неотрывно устремлен на Мартина. Словно желая загладить такую неучтивость, Вилья положил ему руку на плечо. «А теперь рассказывай, медленно и обстоятельно, чтобы мы все поняли». Мартин улыбнулся, текила согрела ему душу и начал рассказывать. «Мне хорошо с этими людьми, которые с таким интересом слушают меня, усачами, опаленными солнцем, грубыми, простыми и опасными, как сама жизнь», — думал он. «Я, наконец, вернулся туда, где все снова сводится к простейшим схемам, где правила жизни, смерти, верности, отваги и еще нескольких понятий так просто соблюдать, если заплатил за то, чтобы их выучить. Здесь все казалось поразительно простым, и понимание этого омывало его душу теплой волной гордости. Я один из них, — решил он. — Я вернулся к своим, и это важно, потому что прежде мне казалось, что таких на свете нет». Решили, что пока ему подыщут жилье, а эта задача не из простых, потому что Эль-Пасо полон беженцев, которые собирались осесть здесь или двигаться дальше, он остановится у Хиновева Гарсы, который снимал дом у подножья холма в конце Орегон-стрит. Это предложил Мартину сам майор, и потому они вышли вместе и зашагали по улице, многолюдной в это время суток. Спускался вечер, но мостовые были запружены экипажами и даже автомобилями, а магазины еще открыты. Почти все вывески были по-английски: «Boots and Shoes», «Sanchez Candies», «Milwaukee Beer Corporated». Между фасадами зданий над фонарными столбами перекрещивались трамвайные провода. По сравнению с Хуаресом, стоявшим на другом берегу Браво, Эль-Пасо казался воплощением современного мира, городом из процветающего будущего. «Мы скоро собираемся назад в Мексику», — сказал Гарса. «Куда?» — удивился Мартин. «Как только сможем. Генерал Вилья этим занимается». «С какими же силами?» «Ну, ты видел эти силы. Кое-кто еще разместился по соседству». «С десятком людей?» — замер на месте Мартин. «Десятка не наберется. Но как переправимся через Браво, к нам народ валом повалит. Генерал уже снесся с Майтареной, Венустиано, Карранцей и другими». Примечание. Генерал Хосе Мария Майтарена Тапиа, годы жизни 1867-1948, мексиканский военный, участник революции. Венустиано Карранса де ла Гарса, годы жизни 1859-1920, мексиканский государственный и политический деятель, впоследствии глава правительства конституционалистов с 1914 по 1917, президент Мексики с 1917 по 1920. Конец примечания. Мексиканец зашагал дальше, и Мартин двинулся следом. «Оружие есть?» — вдруг спросил майор. «Тот же револьвер. Знаешь, ты его припрячь получше. Гринго не нравится, что мы тут с пушками разгуливаем». «Понял». Майор посмотрел на него искоса, так, словно старался угадать нечто. «А скажи-ка ты мне, инженер, ты-то к нам надолго?» «Сам не знаю». «Да нет, на самом деле отлично знаю». Он замолчал и лишь когда прошли еще немного, добавил, пожав плечами: «Мне некуда идти». Гарса, осмысляя эти слова, поскреб усы. «Это что-то новенькое», — с сомнением сказал он. «У таких, как ты, всегда есть куда, не то что у нас, голодранцев. Ты же умеешь взрывать породу и скважины бурить, разве нет? У тебя есть работа и есть родина». «Не уверен». «В том, что есть работа?» «В том, что есть родина». «Ай, да не трепи ты языком, не годится молодому человеку так говорить». Они уже дошли до конца улицы, откуда открывался пыльный пустырь, упиравшийся в подножье холма. Последние дома были приземистые и неказисты. Перед одним сохло на веревках белье, а из трубы шел дым. «Мне здесь хорошо с вами», — Мартин обернулся лицом к югу, в сторону реки, открытой улицам Эль-Пасо. «В Мексике или в двух шагах от нее?» «Позволено ли мне будет спросить, а как это вяжется с поисками убежища?» «Не знаю. Трудно объяснить», — Мартин подумал еще немного. «Я бы сказал так. Вы, мексиканцы, живые». «Ага, мы живые, покуда нам не влепят пулю у стенки или в бою, что происходит в последнее время. А после этого становимся мертвыми». Они уже подходили к дому, когда дверь открылась, и вышла женщина с плетеной корзиной для белья. И, увидев их, остановилась. Черная широкая юбка до пят, белый лиф, волосы заплетены в две косы, по обычаю сальдадер, на плечах платок, которым она при появлении мужчин покрыла голову. «Гляди-ка, Макловия, кого я к тебе привел?» — весело сказал майор. Она мало изменилась с тех пор, как Мартин видел ее в Паррале. Смуглое лицо индианки с севера, толстые губы, чуть приплюснутый нос, большие черные глаза, осталось таким же, как было. Когда Мартин снял шляпу и поздоровался, она никак не показала, что узнала его или что рада встрече. Смотрела безразлично, словно его нежданное появление немало не изменило привычное течение ее жизни. «Сегодня он у нас переночует», — сказал Гарса. Женщина кивнула и принялась снимать с веревок белье, складывать его в корзину. Гарса, пригласив Мартина в дом, сложенный из камня и кирпича, и проведя в комнату с неоштукатуренными стенами, где стоял стол и еще кое-какая ветхая мебель, показал на отделенный занавеской закуток, где на полу лежали матрас и одеяло. «Располагайся, инженер, это, конечно, не отель люкс, зато ты у себя дома». В котелке, подвешенном над огнем, булькало какое-то варево. Аппетитно пахло мясом и овощами. Покуда Мартин доставал из баула свои вещи, появилась Макловия, поставила в угол корзину и принялась помешивать жаркое деревянной ложкой. Лишь гораздо позже, когда мужчины сели за стол, а женщина подала им обед, Мартин поймал на себе ее взгляд. После ужина решили прогуляться. Близкая пустыня остужала воздух, и Мартин поднял воротник куртки. С одной стороны, вниз по улице виднелся город, освещенный через равные промежутки фонарями. С другой, над черной громадой холма, будто врезанного в лунное сияние, булавки звезд вонзались в подушечку небосвода. Бесформенная, закутанная в сарапе фигура Хиновева Гарсы совсем терялась бы во тьме, если бы под темным полем его шляпы не помаргивала красная точка сигареты. «Вы в самом деле задумали перейти границу?» — спросил Мартин. «В самом, инженер, в самом. Самей некуда. Мой генерал Вилья не забыл дона Панчита Мадеро. Знаешь, что с ним сделали? Они не просто убили его вместе с вице-президентом Пино Суаресом, а еще и брата его Густаво пытали. Выкололи ему единственный зрячий глаз, а уж потом застрелили. И сторонников их власти теперь травят, как оленей. Однако Мадеро в свое время оказался неблагодарным. Ну и что? Издержки политики, и Панчо это понимает. И никогда, даже когда сидел в тюряге, не держал зла на него. Всегда твердил, что это единственный порядочный человек, какого он знал, да вот беда, слишком уж доверял людям. Слишком многих простил. Это его изгубило. И теперь с того света смотрит, как неблагодарная тварь Паскуаль Ороско, чтобы его черти взяли вместе со всей сворой Колорадос, якшается с тираном Уэртой и его плешивцами. Какое-то время они шли молча, а потом Гарса заговорил снова. «Что намерен делать, инженер?» «Ты имеешь в виду, если Панчо вернется в Мексику?» «Ну да. Наверное, пойду с ним, если он разрешит». «Наверное. А от чего это зависит?» Мартин не ответил. Он и сам не знал, от чего. И вообще знал наверняка только одно. Ему хорошо здесь, среди этих людей. Казалось, что течение собственной его жизни вдруг удивительным образом замерло, и сам он перестал за нее отвечать. С той минуты, как нога его ступила в Эль-Пасо, он пребывал словно в каком-то угаре, как под действием легкого наркотика, и невероятная насыщенность настоящего избавляла от мыслей о будущем. «А вы, майор, вы почему остаетесь верны Панчо Вилье?» «Сам не знаю. Чему-то ведь надо хранить верность. Или кому-то. Без этого люди становятся хуже зверей», — Гарса помолчал в раздумье. «И потом. С тех пор, как я встрял в драку, не то что палат каменных, а и клочка земли себе и моей Макловии не нажил. Душа, как говорится, горит, да ноги зябнут. Но ведь для революции нужны люди, кони, оружие, а денег-то у вас нет», — мексиканец рассмеялся. «Чистая правда, инженер, вот этим мы и занимаемся». Они снова замолчали, и майор заговорил не сразу. «Знаешь, наклевывается тут одно дело, так что ты вовремя мне попался». Заинтригованный Мартин ждал, что он скажет дальше, но Гарса молчал, словно сомневаясь, надо ли продолжать. «Я долго прикидывал так и эдак», — вымолвил он наконец. «А как увидел тебя, так меня и осенило». «Насчет чего? Устроить большой тарарам, как тогда, на севере, помнишь, банк Чиуауа?» «Такое забудешь, пожалуй. И про золото, которое у нас свистнули. Помню. На нашу удачу кое-что в этой истории начинает потихоньку проясняться. И что? Да ничего, просто в жизни всегда так. Кто-то говорит, об этом мне сказали, а кто-то об этом все молчат. Но одно имя мне теперь известно». «Да неужто?» «Вот тебе и неужто, известно». «А что говорит Вилья?» «Ничего не говорит, потому что я один это знаю или подозреваю». В последний раз сверкнула искорка его сигареты, потом он бросил ее на землю и растер подошвой. «Всему свое время». «А зачем рассказываете все это мне, майор?» «Потому что доверяю тебе. Когда хлещет свинцовый дождик, сразу видно, кто чего стоит. И в Хуаресе, и в монашьем бугре я видел, как он лил-поливал, а ты под зонтиком не прятался. А когда мы гнили заживо в Паррале, ты приехал навестить нас. И еще помню, как посетил моего генерала Вилью в тюряге». Он снова замолчал, в черных зарослях кактусов трещали сверчки. «Ты крепкий парень и не трус. Кстати, как ты ездишь верхом? Я до сих пор не видал тебя на коне». «В седле держусь, что уже немало». Из-за вершины холма показалась луна, обвела возвышенности, углубила тени. Мартин видел под сомбреро Гарсы только темное пятно вместо лица, где на уровне рта поблескивала светлая полоска. «Улыбается», — подумал он, — «как койот, притаившийся во тьме». «Есть у меня кое-какие мыслишки, инженер. Такого рода мыслишки, что и генералу их пока не могу сообщить, а поделиться-то ими хочется, с тем, кому доверяю. Этой своре подонков, ну, Сармьенто и прочим, доверять могу только в бою, а больше ни в чем. Жизнь бы им доверил, а деньги, будь они у меня, нет, и жену тоже. Понятно?» «Не очень. Потом разъясню доходчивей. Сейчас вопрос в другом. Пойдешь ли ты со мной как-нибудь ночью через границу?» «Вдвоем?» — удивился Мартин. «Да, инженер, вдвоем. Ты да я. Ну, или почти вдвоем. Потому что, если понадобится нам надежный третий, прихватим с собой Макловию». Три ночи спустя Мартин Гаррет, Хиновево Гарсо и Макловия Анхелис в темноте, окутавшей долину Сидильес, вброд переправились через реку Браво. Вода доходила до стремян, и до рассвета медленно, молча двигались вглубь Мексики. А солнце, взошедшее за спиной, застало их на скале. Они лежали и наблюдали за небольшим ранчо, окружавшим колодец с каменной закраиной. Имелся там и загон с домашней скотиной, голов 5-6, и навес для маиса, и натянутые веревки, на которых вялились ломти говядины. За оградой тянулось запущенное кукурузное поле с остатками стеблей и грудами сухих листьев. «Пошли», — сказал Гарса. Они оставили сарапы и шляпы, отстегнули шпоры, дослали патроны в стволы карабинов и, крадучись, прячась в зарослях колючих кактусов, спустились к ранчо. Мексиканец с патронташем поперек груди шел первым, осторожно ставя ногу так, чтобы не стронуть с места предательский камень. Мартин, следовавший за ним сзади и справа, старался двигаться так же, а палец держал на скобе, не трогая спусковой крючок, как научили его еще 2 года назад в Сьюдад-Хуаресе. Во рту у него пересохло, кровь пульсировала в висках. Солнце, позолотив холмы и кроны близкого Чапараля, еще не успело справиться с рассветным холодом, но Мартин не ощущал его, от напряжения его бросило в жар. «Убивать не надо», — загодя предупредил Гарса. «Что бы там ни было, не убивать». Пробираясь меж зарослей серой сухой травы, Мартин ощущал у себя за спиной дыхание Макловии Анхелис. Майор раздобыл ей и Мартину по карабину, и свой она теперь держала в руках, в добавление ко всегдашнему револьверу, годному в иных обстоятельствах. Инженер обернулся и взглянул на нее. Голова Сальдадеры была туго обвязана платком, лицо совершенно бесстрастно. Она шла за мужчинами с карабином на изготовку, привздернутая, завязанная узлом на бедре юбка открывала старые кавалерийские сапоги, грязные и запыленные. Когда проходили мимо загона, лошадь, учуявшая их присутствие, заржала, и все трое замерли, пригнулись, припали на колени, но ничего не произошло, и через секунду они двинулись дальше, ставни в доме были закрыты. Когда первые солнечные лучи коснулись крыши, зажужжали проснувшиеся мухи, копошившиеся на земле куры посунулись в сторону, давая пройти. «Глаз прижмурь, инженер, не то как войдем, сосвету ослепнешь», — прошептал Гарса. «В доме-то темно». Мартин послушался совета, и от того, что мир он видел теперь одним глазом, еще сильнее стало ощущение нереальности, которое возникло в его душе от всей этой затеи. Они подошли к каменному желобу, где поили скотину, и Гарса знаками показал Макловии, чтобы оставалась там и прикрывала их. Та навела ствол на окна дома и стала ждать. Мартин и Гарса пошли дальше и были уже в нескольких шагах от двери, как та вдруг распахнулась, пропустив женщину с ведрами в руках. При виде незнакомцев она испугалась и уже открыла рот, чтобы закричать, но майор, распрямившись, кинулся к ней, отпихнул в сторону и влетел в дом, Мартин за ним. Внутри все пошло очень быстро. Увидев чужих, захныкал ребенок лет 2-3, а в спальне, куда они ворвались, барахтался в простынях полуголый человек, силясь достать револьвер из кобуры, висевший в изголовье. Гарса опередил его, прыгнул сверху и ударом приклада сбил с кровати на пол. Потом приставил ему ствол ко лбу и, обернувшись к Мартину, удовлетворенно ухмыльнулся в полуседые усы. Никогда прежде не видел тот у майора на лице такой странной улыбки. «Не робей, инженер, выдохни, все идет как надо». Из соседней комнаты по-прежнему доносился крик испуганного ребенка. Хиновева Гарса вел допрос терпеливо. Вот уже полчаса он задавал одни и те же вопросы и не злился, не получая ответов. Он курил и спрашивал, немного выжидал и начинал сначала. «Попробуем еще разок», — говорил он пленнику. «Может, сейчас память к тебе вернулась». Тот оказался крепким орешком и не произносил ни слова. Его вытащили наружу, привязали за руки и за ноги к изгороди. Он был босс в одних подштанниках, закрывавших срам с непокрытой головой. Солнце жгло его отвесными лучами, выжимая обильный пот из лица и торса. Это был типичный северянин, смуглый, раскосый, с густыми волосами. По виду крестьянин или бандит, пришел к выводу Мартин. Судя по кобуре в изголовье и по суровой неколебимости взгляда, второе вероятней. «Ну, давай же, чего тянуть?» — настаивал Гарса. «Если, наконец, развяжешь язык, сбережем время. Ну, зачем от жилетки рукава искать? Все же ясно и понятно». Попыхивая сигарой, майор хлестал его ладонью по лицу. Тот сносил это бесстрастно, с полнейшим спокойствием. Слышался только глуховатый звук оплеух, то одной, то сразу двух. Майор время от времени показывал ему найденный, когда обшаривали платяной шкаф, кожаный мешок с золотыми монетами, 6 блестящих максимилианов, точно таких, как те, которые взяли в банке Чиуауа. «Давай, земляк, не молчи, покончим с этим поскорее, да пойдем в тенек». Тот хранил молчание, не раскрывал рта даже для стона, когда Гарсия его бил. Он как будто онемел, лишь время от времени смотрел туда, где Макловия Анхелис, привязав к изгороди трех лошадей, караулила женщину и ребенка. «Неужто не смекнешь никак, что выхода у тебя нет?» — новая оплеуха. Гудели слепни, терзая голое тело. Наконец Гарса вроде бы потерял терпение. Он спрятал мешочек с золотыми в карман, отшвырнул окурок и взглянул на Мартина мрачно и сердито. «У тебя как, желудок крепкий?» — Мартин заморгал в удивлении. «Ну, это зависит от обстоятельств. Этот вот приятель, сам видишь, неразговорчивый попался. Так что одно из двух, либо иди в дом и смени Макловию, либо поможешь мне». «В чем?» «Смастерить ему индейские уарача». Мартин на миг задумался. Звучало это зловеще, но выбора, вопреки словам Гарса, у него не было. «Если уж пошел за ним, так иди до конца. В свое время узнаешь», — отвечал майор на все расспросы. «Ни о чем не беспокойся, инженер, скоро все тебе расскажу». С тех пор, как они покинули Эль-Пасо, Мартину все время казалось, что он очень медленно проплывает сквозь какую-то фантасмагорию. Сейчас он взглянул на босые ноги пленного и спросил себя, при чем тут у Арача особая крестьянская обувка. «Ну, ладно», — решился он, — «говори, что мне делать». «Держи покрепче эту тварь за ноги». Мартин повиновался, по-прежнему ничего не понимая. Гарса наклонился в точности так, как наклоняется кузнец, когда подковывает лошадь или извлекает застрявший в копыте камешек, и одним взмахом ножа стесал кожу со ступни пленного от пятки до пальцев. Тот завыл от боли, забился и стал брыкаться так отчаянно, что Мартин не сумел удержать его ноги, майор в ярости выпрямился и выругался. «Или держи как следует, или позови мне Макловию». Они уставились друг на друга, у Мартина от стыда и страха дрожал подбородок. «Но это же...» — начал он. «Это Мексика, инженер», — оборвал его майор. «Ты не так давно распинался о своей любви к ней?»